самом Мемфисе бок о бок существовало два лагеря. Безбожники пьянствовали, шумели и забрасывали грязью стены храмов и даже статуи богов, а верующие, преимущественно старики и женщины, молились на улицах, предвещая во всеуслышание всякие несчастья и моля богов о спасении. Безбожники что ни день совершали какой-нибудь беззаконный поступок. Среди благочестивых же ежедневно исцелялся какой-либо больной или калека. Но странное дело, и те, и другие, несмотря на разгоревшиеся страсти, мирно уживались друг с другом и не прибегали ни к каким насильственным действиям. Это происходило от того, что и те, и другие действовали под руководством и по плану, исходившему из высших сфер. Фараон, не собрав еще всех воинских частей и не располагая всеми уликами против жрецов, воздерживался от сигнала к решительному нападению на храмы. Жрецы же, казалось, выжидали чего-то. Было видно, однако, что сейчас они уже не чувствуют себя такими слабыми, как в первые дни после голосования делегатов. Да и сам Рамсес XIII задумывался, когда ему со всех сторон сообщали, что крестьяне в жреческих поместьях почти совсем не участвуют в смуте и работают. «Что это значит?» — спрашивал себя фараон. «Думают ли они, что я не посмею тронуть храмы? Или у них есть какие-то неизвестные мне средства защиты?» 19-го по Опи полиция довела до сведения фараона, что прошлой ночью народ стал разрушать стены, окружавшие храм Гора. «Это вы им приказали?» — спросил фараон начальника. «Нет, это они сами». «Сдерживайте их. Не очень строго, но сдерживайте», — сказал фараон. «Через несколько дней они могут делать, что им заблагорассудится. А пока пусть не прибегают к насилию». Рамсес XIII, как полководец и победитель у Содовых озер, знал, что раз толпа двинется на штурм, ее уже ничто не удержит. Она должна разбить противника или сама быть разбитой. Хорошо, если храмы не окажут сопротивления. А если они захотят защищаться? В таком случае народ разбежится, придется вместо него послать войска, которых было, правда, много, но по расчетам фараона недостаточно. Кроме того, Хирам еще не вернулся из Бубаста с письмами, уличавшими Мефреса и Херихора в измене. А главное, сочувствовавшие фараону жрецы обещали оказать ему помощь лишь 23-го по Опи. Как же предупредить их в стольких храмах, удаленных друг от друга на большие расстояния? Простая осторожность повелевала избегать с ними сношений, которые могли бы их выдать. Поэтому Рамсес XIII не желал преждевременного нападения народа на святилище.